Глава 14. Утром не успел Степан побриться, как в хату вихрем влетела запыхавшаяся Христя. Она дохнула на него морозной свежестью. Румяные от холода и волнения щеки, блестящие расширенные глаза, сбивчивая речь. Это была его первая встреча с Христей. Первая встреча после тех напоенных восторженным счастьем хмельных вечеров. Степан, вернувшись с Саратовщины, не раз видел Христю издали, и она его видела, но оба боялись посмотреть друг другу в глаза, не знали, какие слова надо сказать. Христя чувствовала неискупимую вину перед Степаном, не хотела ни ему, ни себе сознаться, остался ли в ней тот жар, который так щедро расплескивала при давних полузабытых, как сон, встречах с ним. А жар, наверное, остался. Осталась мучительно сладкая боль первой любви. Она притупилась временем, заслонилась любовью к родившимся у нее детям, привязанностью к доброму и заботливому Алексе. А Степан по-прежнему любил. Любил ту далекую Христю, какая осталась в его сердце. Любил без всякой надежды, безрассудно, понимая, что зря проходят его молодые годы, что попусту растрачивает он душевные силы, воскрешая в памяти невозвратное. Но ничего не мог поделать с собой. Был счастлив только прошлым и тушил острую боль в груди, когда голос рассудка напоминал ему, что человеку отмерено не бесконечное число весен. И вот она, Христя, перед ним, в распахнутом полушубке, взбившемся на голове клетчатом платке, но блеск в ее глазах не от радости встречи, а от муки и горечи. «Степа! Степушка!» — с надрывом зашептали ее губы. Потом Христя примолкла, заметив, как засуетилась Степанова мать, надевая свитку, чтобы уйти в погреб за картошкой. Когда дверь захлопнулась за старой Григоринчихой, Христя сдернула с головы платок и уткнулась лицом своими желтыми, пахнувшими свекловичным квасом волосами Степану в грудь. — Степушка, — зарыдала она, — я виновата, и ты виноват. Почему вовремя не приехал? Мать поедом меня ела. «Зачем пришла?» — поборов волнение, спросил Степан, чувствуя, как покрываются сухой коркой его губы, как разгорается в груди нестерпимо горячий уголек. «Степа, ты добрый!» — зашептала Христя, подняв голову и умоляюще глядя на него. «Ты мне поможешь, Степа! Спаси маму! Я помру без нее!» Христе это лишние слова. Степану казалось, что он сойдет сейчас с ума. Он отстранился от Христи, усадил ее на лавку и потянулся к столу за махоркой. — Чем я могу помочь? — Вот, смотри. Христя суматошно достала из-за пазухи лист бумаги. — Подпиши первым. Люди тоже подпишут. — Что это? — Чтобы с села маму и свекра моего Пилипа не высылали. Пусть забирают все. А зачем же угонять на край света? Христя объясняла сбивчиво, как бы страшась каждой минуты промедления. Говорят, если село возьмет на поруки, не сошлют. Успокойся, Христе. Степан искал нужные слова. Он боялся быть чрезмерно сухим в разговоре с Христей и в то же время не хотел выказать все то, что происходило с ним в эту минуту, когда она, необыкновенно красивая в своем волнении, беспомощная и жалкая, сидела перед ним и смотрела на него умоляющими глазами. Ничего не поможет. Так надо. И раскулачивают правильно. Все правильно. Он не находил больше слов, а она все смотрела расширенными глазами в его лицо, пытаясь сердцем уловить, говорит ли Степан правду или мстит ей за измену, за то, что причинило ему столько страданий. Тем временем Степан собрался с мыслями и снова заговорил. Христя, послушай меня. Я тебе зла не желаю. Скажи своему Алексе, чтоб записывался в колхоз, иначе и вас раскулачат. Вы же оба из куркульских семей. Какой ты злой! — со стоном промолвила Христя и, бессильным движением набросив на голову платок, медленно направилась к порогу. В тот же день свершилось в Кахановке то, чему надлежало свершиться. Имущество 5 кулацких хозяйств было конфисковано, а кулацкие семьи погружены на подводы и отправлены в Воронцовку для высылки в отдаленные районы страны. Первый раз в своей истории Кахановка увидела, что богатство не имеет никакой силы. Кулаки же впервые почувствовали, что были чужаками в селе. Даже Аляна, тихая, потерянная, усаживаясь на подводу, не нашла слов, чтобы проститься с земляками и родичами. Увидела, что в большинстве людских глаз ни искорки тепла, ни тени сочувствия. Это потрясло не меньше, чем потеря богатства. Только при выезде из села Аляна, будто опомнившись, безутешно заголосила, забилась в истерических воплях. И начала разматываться пестрая и горячая лента нового времени.